богиню на руках носят жадную, жадную. Все началось не со зла, все началось как игра, но лестницу в небо сожгла. Плата за стыд твой страх, ты и они, я порвал бы эту нить. Слышишь, жадно, жадно. Твое ре.